Глава 17. Линкор под первой бомбежкой. Два огромных корабля под буксирами шли по кронштадтскому рейду, каждый более 180 метров в длину, полным водоизмещением почти 27 тысяч тонн. Четыре плоские широкие башни несли по три орудия главного калибра каждая, при том, что одно орудие весило более 50 тонн. Виктор Чайка и остальные моряки его экипажа были просто ошарашены размерами этих махин. Ведь одно дело глядеть на их фото или кадры кинохроники, и совсем другое дело вот так вот наблюдать неспешно шествующие по гавани линкоры. К тому же именно артиллерийские корабли такого класса производили на моряков из 21 века такое подавляющее своим масштабом впечатление. Было в их массивных орудийных башнях и чудовищных пушках нечто грубое, первобытное, внушающее трепет иррациональным ощущением мощи. Так мы обычно восхищаемся динозаврами, даже не будучи биологами или палеонтологами. Как прикинул Виктор Чайка, из современного флота Российской Федерации с Маратом и Октябрьской революцией по масштабу и водоизмещению могли сравниться, пожалуй, лишь тяжелые атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Кроме дюжины орудий главного калибра, линкоры несли по 14 120-мм орудий для отражения торпедных атак более скоростных и малоразмерных миноносцев и эсминцев. Это вооружение было размещено в казематах по бортам. Надо отметить, что подобное размещение было все-таки архаично по сравнению с более современной универсальной артиллерией, которая на новых кораблях размещалась в башнях по бортам, нередко в спаренных двуствольных установках. В принципе, «Марат» и хотели модернизировать подобным образом, однако средств на подобный проект не хватило. А вот зенитная артиллерия советских линкоров была явно слабоватой. Шесть 76-мм зениток размещались по три на крышах первой носовой и крайней кормовой башен главного калибра. Имелись и еще две спаренные 76-мм полуавтоматические установки по бортам. Их дополняли по три скорострельные 37-мм пушки на площадках носовой и кормовой надстроек кораблей. Кроме того, там же, на верхних площадках массивных надстроек и на мачтах, размещались 30 крупнокалиберных пулеметов ДШК. Они являлись особенно эффективным средством против пикирующих бомбардировщиков Люфтваффе. И все же этого было явно недостаточно в современных условиях господства авиации, в том числе и на море. В общем, и «Марат», и Октябрьская революция являлись одновременно и самыми мощными, и довольно устаревшими кораблями. Но все равно, в 30-40-е годы 20-го столетия далеко не каждая страна могла себе позволить столь огромные и могучие боевые корабли. До наступления эры ракетных технологий и массового внедрения радиолокаторов именно линкоры являлись своеобразными белыми слонами любого флота. К тому же постройка и эксплуатация таких огромных единиц флота говорили о высоком международном престиже страны. Впоследствии сверхмощные артиллерийские корабли низвергли с этого почетного места авианосцы. Выйдя на правое крыло мостика Балтийска, Виктор Чайка проводил хмурым взглядом черные кресты на свинцово-сером небе. Немецкие пикировщики летели бомбить Ленинград. Морской офицер из России 21 века знал из курса военной истории, что первый массированный авианалет Люфтваффе состоялся 8 сентября, в день решающего сражения у железнодорожной станции МГА. Потом авиаудары повторились 9 и 10 сентября. А через неделю относительного затишья, 19 сентября, последовал массированный дневной налет на Ленинград. В нем участвовали сразу 7 полных авиационных групп Люфтваффе. Особенно отличились стервятники 2-й штурмовой эскадры «Имельман» СТГ-2, пикировщики «Юнкерс-87», узнаваемые за счет висящих под фюзеляжем лаптей не убирающегося шасси, и характерного обратного излома крыльев, были самыми ненавистными для красноармейцев. Отвесно пикируя с ужасающим воем включенных сирен, они клали бомбы точно в цель, а потом носились над городом, расстреливая все живое из пулеметов. На город пикирующий горизонтальный бомбардировщик с черными крестами на крыльях высыпали более 500 фугасных бомб и около 3000 зажигалок. В результате были полностью разрушены гостиный двор, госпиталь на Суворовском проспекте и около 80 многоэтажных жилых домов в центре Ленинграда. Но все же основной целью пилотов Люфтваффе стала промышленность осажденного города. Серьезно пострадали кировские и пролетарские заводы, а также завод «Экономайзер». Всего тогда погибли 540 человек, несколько тысяч были ранены. В том налете, при всей его разрушительности, немцы потеряли всего 5 самолетов сбитыми, хотя советские зенитчики снарядов не жалели. В дальнейшем авианалеты на Ленинград только усиливались. Но ленинградцы не сдавались. Были организованы посты ВНОС – визуального наблюдения, обнаружения и связи. Многие юноши и девушки, которые не пошли на фронт по возрасту, вступали в добровольные пожарные дружины, дежурили на крышах домов, чтобы тушить немецкие бомбы-зажигалки. Разбирали завалы, оказывали помощь раненым и пострадавшим. Практически сразу же после начала войны, с 26 июня 1941 года, начал работать знаменитый метроном. Он стал своеобразной системой раннего оповещения о налетах немецких бомбардировщиков. Ритмичные удары транслировались через громкоговорители по всему городу. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, а медленный – отбой. Причем транслировали метроном круглосуточно, и это позволяло проверять работоспособность систем оповещения. Утро 16 сентября выдалось ясным. Над аэродромом Турово, где базировалась вторая штурмовая эскадра «Иммельман», с ревом пронеслась на бреющем полете пара мессершмиттов 109 и резко ушла вверх. Вытянутые фюзеляжи истребителей украшали знаки штабного шварма, а широкие, как бы обрубленные крылья, несли черные тевтонские кресты. Шварм. На немецком – звено. Мессеры с желтыми носами напоминали больших и злых шершней. Вслед за истребителями появился двухмоторный бомбардировщик «Юнкерс-88». «Шнальбомбер» — скоростной бомбардировщик, являлся вершиной инженерной мысли Третьего Рейха. Благодаря двум мощным моторам на испытаниях этот самолет показал скорость 520 км в час. В 1937 году, когда совершил полет первый прототип, не каждый из истребителей мог угнаться за таким бомбардировщиком. Впоследствии огромный модернизационный потенциал, заложенный в «Юнкерсе-88», позволил создать на его базе горизонтальный и пикирующий бомбардировщик, истребитель-бомбардировщик, торпедоносец, противотанковый штурмовик, вооруженный мощнейшей 75-миллиметровой пушкой. И даже ночной истребитель, оснащенный радиолокатором «Лихтенштейн». Над «Юнкерсом-88» пронеслась еще одна пара мессершмиттов 109 воздушного эскорта. На пожухлую траву аэродрома из чрева «Юнкерса-88» спрыгнул командующий 8-м воздушным корпусом Вольфрам фон Рихтгофен. Он лично любил летать над поверженной, как тогда казалось, Советской Россией. На земле фон Рихтгофена встретил командир эскадры «Иммельман» майор Эрнст Купфер. После обмена нацистскими приветствиями они оба пошли в штабной блиндаж, где состоялся исключительно важный разговор. Командующий 8-м воздушным корпусом Люфтваффе потребовал немедленно нанести удар по советским кораблям, которые дислоцировались в Кронштадте. Вскоре три девятки пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87» под командованием гауптмана Эрнста Зигфрида Штейна поднялись с аэродрома Турова и взяли курс на Кронштадт. Огромный линкор «Марат» бросил якорь в морском канале между Кронштадтом и устьем Невы. Он раздавал подарки гитлеровским войскам, которые вышли из орудий главного калибра на южный берег Финского залива к востоку от Стрельна. Примерно раз в полминуты над водной гладью раздавались оглушающие раскаты рукотворного грома, сквозь клубы порохового дыма можно было различить вспышки дульного пламени. Подарки весом по 470 килограммов с тихим шелестом, будто сухим песком по стеклу, летели к целям. Все четыре огромные плоские башни, о трех стволах каждая, развернуты в сторону врага, который в очередной раз пытался наступать на Ленинград. Стволы 305-миллиметровых орудий поочередно озарялись вспышками выстрелов, а сам линкор был окутан клубами порохового дыма. Настолько интенсивной была стрельба корабельных орудий. Внутри стального исполина натужно жужжали электромоторы, поднимая чудовищные стволы весом каждый более 50 тонн на угол заряжания. Элеваторы подавали снаряды весом почти полтонны и картузы с порохом, которые должны метнуть полутонный, начиненный взрывчаткой подарочек, километров на 20-30. Резко и отрывисто, в полутьме отсеков под массивной броней, звучат приказы и звонки машинного телеграфа. Гудят конвейеры и подъемники в перегрузочном отделении, через которое подаются снаряды наверх, в массивные башни, непосредственно к орудиям. Раскрываются массивные поршневые затворы, принимая внутрь десятки и сотни килограммов спрессованной смерти, заключенной в прочную и аэродинамически обтекаемую стальную оболочку. Закрывается и проворачивается затвор, запальная рубка вставлена. «Товсь! По фашистской сволочи огонь! Залп!» В огне и пламени еще один снаряд улетает к цели, и снова цикл перезарядки повторяется. А совсем недалеко от огромного линкора на якоре стоял совсем небольшой и неприметный корабль водоизмещением меньше 1000 тонн. Такую мелочь на фоне Марата и разглядеть-то сложно. В отсеке главного командного пункта все офицеры находились по боевым постам, все матросы стояли по боевому расписанию в других отсеках маленького, но невероятно значимого в нынешних условиях корабля. Все системы, кроме комплекса тактического ракетного оружия «Балтийска», работали в боевом режиме. «Балтийск», по воле его командира и по его же расчетам, должен был стать маленькой песчинкой в массивных жерновах истории, которая должна была изменить предопределенный ход событий. Один раз капитан-лейтенанту Виктору Чайке это уже удалось, когда он отразил атаки бомбардировщиков в Таллинском переходе. Теперь требовалось повторить подобное. На локаторе две группы воздушных целей, в каждой до 13 единиц, средневысотные, малоскоростные, азимут 290 градусов, левый борт по носу, удаление 40 километров. 175 градусов правый борт по корме. Удаление 50 километров. Скороговоркой отбарабанил тактическую обстановку оператор радиолокатора. Вас понял. Сопровождать цели. Расчетом носового орудия и кормового зенитного комплекса по приходу в зону поражения цели уничтожить, приказал Виктор Чайка. К бою готов. Носовое орудие заряжено и готово к стрельбе, доложил Алексей Волков. «Зенитный ракетно-пушечный комплекс к работе готов», – отрапортовал Егор Тихонов. По бортам корабля развернулись стволы крупнокалиберных пулеметов ДШК. Их стрелки были готовы ударить раскаленными свинцовыми плетьми, располосовать ими небо. «Балтийск» ощетинился стволами пушек и пулеметов и готовился к отражению массированного налета бомбардировщиков Люфтваффе. Сотни снарядов и тысячи патронов ждали своего часа. Юнкерсы 87 разделились на две атакующие группы. Одна из них зашла на линкор с носа, а другая с кормы. С пронзительным воем один за другим бомбардировщики переворачивались через крыло и почти отвесно пикировали на советские корабли. Фугасные 500-килограммовые бомбы срывались с подфюзеляжных держателей и летели к целям. По пикирующим бомбардировщикам с кормы линкора открыла огонь в три ствола кормовая батарея 37-миллиметровых зенитных автоматов. На носовой башне главного калибра выставляли огневую завесу еще три полуавтоматических 76-миллиметровых зенитки. Дымные облачка разрывов усеяли небо. Вокруг юнкерсов стали сплетаться огненные плети трассеров. Осколки и шрапнель 76-миллиметровых снарядов разлетались в стороны, дырявя крылья и фюзеляжи. Немецкие пилоты предпочли сбросить свой смертоносный груз неприцельно и выйти из атаки. Огромные вспененные фонтаны взрывов взметнулись на кронштадтском рейде по бортам «Марата». Батарея скорострельных 37-миллиметровок на носовой надстройке линкора еще ранним утром этого же дня была разбита попаданием немецкого 150-миллиметрового гаубичного снаряда. Знали ли об этом пилоты Люфтваффе? Наверное, нет. Но они изначально атаковали корабль с двух сторон. И та группа юнкерсов 87, что заходила с носа линкора, не имела никакого противодействия. Кроме... Три девятки юнкерсов 87, оттопырив из-под широких, изогнутых в обратную сторону крыльев массивные лапти обтекателей шасси, спикировали на Марат. Но они встретили поток огня из скорострельных зенитных пушек маленького кораблика, бросившего якоря рядом с огромным линкором. На фоне Марата 900-тонный «Балтийск» был практически незаметен, а вот его кормовые шестистволки изрыгали сверкающие потоки рукотворного пламени. Сидящий за пультом управления «Панциря М» лейтенант Тихонов знал, что сверху, из кабины самолета, стрельба из его скорострельных шестиствольных пушек напоминает ярчайшие вспышки сварки. Он щедро делился этим фейерверком с пилотами Люфтваффе. На экране прицельного комплекса одна цель сменяла другую. Джойстиком управления молодой дончанин наводил зенитную установку и вел огонь короткими очередями. Пока что ни один из сталинских снарядов не подвел осечкой. Их качество вселяло уверенность. Уже почти десяток юнкерсов 87 превратились в пылающие факелы и прочертили пламенем небо сверху вниз, прежде чем исчезнуть в гигантском водяном фонтане. Тем не менее, четырем самолетам из всех трех девяток удалось прорваться к Марату и прицельно сбросить свой смертоносный груз. В линкор, несмотря на хлещущие из всех стволов сверкающие струи снарядов и разрывы 76-миллиметровой носовой пушки, полетели сразу четыре бомбы. Что с того, что два из этой четверки превратились в огненные обломки? Две бомбы взорвались у бортов советского линкора недалеко от кормовой рубки, подняв огромные фонтаны воды. Но еще две угодили прямо в корабль. Считается, что две из них принадлежали командиру 7-й эскадрильи Иммельман, гауптману Эрнсту Купферу и ведомому командира 3-й группы Гансу Ульриху Руделю. Одна из них пробила верхнюю бронепалубу линкора и взорвалась на более тонкой средней бронепалубе, но не пробила ее. Другая бомба разорвалась под верхней палубой на корме и вызвала сильный пожар. Взрыв уничтожил три скорострельных зенитных автомата на кормовой надстройке огромного советского корабля. Пламя от пожара на палубе стало затягивать через воздухозаборники вентиляции в кормовые погреба боезапаса главного калибра. Еще немного, и прогремел бы страшный взрыв, последствия которого оказались бы катастрофой для всего Балтийского флота. Двое матросов буквально своими телами закрыли раструб вентиляционной трубы. Они получили тяжелейшие ожоги, но самого страшного – детонации погребов главного калибра удалось избежать. Осколками и взрывной волной от немецкой фугасной бомбы были выведены из строя кормовые дизель-генераторы. Четвертая башня главного калибра испытала на себе все прелести близкой ударной волны. Ощущения для всех находящихся внутри у орудий матросов были такие, будто бы случилось землетрясение. Но тем не менее, кормовая башня главного калибра линкора «Марат» стрельбу не прекратила даже под страшной бомбежкой. На линкоре погибли более 20 моряков, были ранены еще 30. Но все же бронепалуба пробита не была, жизненно важные механизмы корабля не пострадали. Для ремонта, чтобы устранить повреждения, Марат перешел в Кронштадт. Там его перевели с Большого рейда к причалу Усть-Рогатки. Уже на отходе уцелевшие юнкерсы 87 и прикрывавшие их мессершмитты 109 из Ягдгешвадера 54 «Зеленое сердце», или, как их неблагозвучно называли, «зеленые жопы», были атакованы шестеркой советских истребителей. Пара стремительных и маневренных Яков-1 и звено более тяжеловесных Лаггов-3, потеряв одного сбитым и одного подбитым, сами уничтожили один Мессершмитт 109 и один Юнкерс 87. Хотя советские летчики-истребители заявили, что отправили в последний полет на Землю 4 сбитых юнкерса. Но советское командование засчитывало только объективно подтвержденные победы. «Долбаные лаптежники! Они все-таки прорвались к Марату и сбросили свои поганые бомбы! Суки фашистские вместе со своим жирным ублюдочным Боровым Германом, мать его, Герингом!» Командир корабля Виктор Чайка был явно не в духе. «Мы все же отбили это нападение», — не очень уверенно отметил Егор Тихонов. Ему теперь предстояло провести ревизию всего зенитного комплекса и в особенности шестиствольных зенитных пушек. «Толку от того, что мы перебили почти что половину этих гребаных лаптежников. Все равно две бомбы угодили прямо в Марата». Чайка скрипнул зубами. «Даже со всей нашей огневой мощью, как ни парадоксально, мы мало что можем противопоставить авианалетам юнкерсов. В самом Кронштадте слишком мало зениток, даже с учетом корабельной артиллерии. И мы просто не можем быть полностью интегрированы в систему ПВО базы». «Командир, но ведь в Марата попали только две бомбы, а не четыре, как в нашей реальности», рассудительно заметил капитан-лейтенант Березин, поглаживая усы. Он был вынужден признать правоту слов того, под чьим непосредственным началом находились 8 тактических ракет, равным которым просто не было в этой реальности. «На войне важна еще и удача. Пилотам лаптежников повезло прорваться сквозь наш заградительный огонь. А вот нам все же посчастливилось уберечь флагман всего Балтийского флота от двух лишних бомб, которые в линкор все же не попали благодаря именно нашим зениткам», — продолжил Березин. На следующий день, 17 сентября 1941 года, Ленинград подвергся самому страшному и продолжительному артобстрелу немецких войск. Он длился 18,5 часов подряд. По осажденному городу гитлеровцы сделали 331 выстрел. Они хотели стереть его с лица земли со всеми жителями, домами, улицами, музеями, больницами, школами, детскими садами, заводами, причалами. Но и в этот раз гордый Ленинград выстоял. Багровое зарево пожаров вознеслось над северной столицей, но она, как птица Феникс, распахивала огненные крылья. Ленинградцы всегда оставались носителями поразительной интеллигентности, но теперь они показывали всей просвещенной Европе в лице гитлеровской Германии и ее прихвостней еще и небывалую стойкость.